Игра. Искусство – серьезное дело. Обуздать творческую энергию источника, вывести идеи в область материального, участвовать в космическом цикле творчества. Обратное тоже верно. Искусство – это игра в чистом виде. В каждом художнике есть внутренний ребенок, что вываливает на пол все карандаши из коробки в поисках правильного цвета, чтобы нарисовать небо. Сиреневое, оливковое или кирпичное. При всей серьезности своего начинания художник стремится сохранить эту игривость, принимать и весомость обязательств, и веселую свободу творческого процесса. Воспринимать искусство серьезно, но не заниматься им всерьез. Серьезность обременяет работу, исключает чисто человеческое легкомыслие, сумбурный восторг от присутствия в мире, легкость удовольствия ради удовольствия. В игре нет ставок, нет границ, нет правильного и неправильного, нет квот производительности. Это безграничная свобода духа. Чаще всего лучшие идеи рождаются сами собой в таком вот расслабленном состоянии. Если сразу придавать работе важность, начинаешь осторожничать. А нам нужно освободиться от оков реальности, избежать любых пут. Смело экспериментируйте, устраивайте кавардак. Будьте открыты случайности. Когда игра закончится, придет наше взрослое «я» и разберется, чем сегодня занимались дети, что это у нас тут такое, что оно значит. Каждый день вы приходите, строите, ломаете, экспериментируете и удивляете себя. Если четырехлетке больше не интересно, он не доводит дело до конца, не заставляет себя веселиться. Он просто переключается на новый поиск, на другую игру. Некоторые аспекты работы порой утомляют. Можно ли в такие моменты вернуться к игре? Как-то мы с одним артистом работали в студии над быстрым треком. Решили сделать акустическую версию и так добавили интересное наложение. Потом заглушили все, кроме наложения, и послушали его, что увело нас вообще в другую сторону. С каждым шагом получалась новая версия, ни плана, ни связи с изначальной задумкой. В итоге появилась прекрасная запись, ничего общего с оригинальной версией. Здесь и сейчас подсказала нам новую возможность, а мы прислушались. Не стали следовать плану, а пошли вперед на ощупь. И так можно каждый день. Найдите подсказку, следуйте за ней, не привязывайтесь к тому, что было раньше, и не зацикливайтесь на решении, которое приняли 5 минут назад. Вспомните, как вы начинали, были полны надежд, как экзотичны и новы были инструменты ремесла. Как вас завораживала учеба, как вы радовались первым шагам вперед. Возможно, это наилучший способ сохранить движущую энергию и вновь влюбляться в свое ремесло. Работаете вы играючи или с трудом, на качество искусства это не влияет.